Но не забывай, слышишь, не забывай, что сердце мое здесь стучит сильнее. И передавай им, передавай, ты будешь со мной в одной постели. Пьяная луна, привези ее ко мне через сотни километров. Трав.